Глава 248. Возвращение к нормальной жизни. Изучив все 20 областей, можно стать Жулаем. Глаза Цаньму загорелись. Монастырь Великого Громового Удара, несомненно, был величайшим священным основанием буддизма. Махаяна Сутра Жулая также заслуживала того, чтобы быть наследием высшего искусства секты, которая стояла наравне с великими небесными дьявольскими рукописями и 14 писаниями меча Дао. Три самых больших священных обители были не для показухи. Теперь, когда в Империи Вечного Мира случилась снежная катастрофа, 4 сезона здесь напоминали вечное лето, многие эмигрировали в монастырь из Империи, в итоге оставшись в нем и приняв буддизм. Юноша посмотрел на монастыри на горных вершинах и тихо сказал: «Монастырь Великого Громового Удара, похоже, воспользовался тяжелым положением людей». «Мэр, независимо от их намерений, ты должен брать во внимание то, что они делают. Монастырь спас жизни всех этих людей. Такой поступок определенно доброе дело. И не важно, что они завлекают людей в буддизм. Не будь таким, как владыка Культали». Покачав головой, ответил слепой. Цаньму удивился и кивнул в знак согласия. Жизнь была не более чем путем развития, а из-за нового образа мышления было легко сбиться. Любой, у кого нет зрелого, непоколебимого мышления, может легко потерять собственное сердце пути. Путешествуя в компании владыки Культа Ли последние несколько дней, Цаньму находился под его влиянием, даже не замечая этого. Предыдущий владыка небесного дьявольского культа имел дьявольскую сущность, его менталитет был иным, однако, будучи великим мастером, он заставлял свои речи звучать очень логично, поэтому любая неосторожность со стороны слушателя определенно закончится тем, что тот начнет на подсознательном уровне перенимать его философию и образ мышления. Целинь достиг золотой вершины. Когда он начал спускаться на землю, огненные облака под его лапами начали постепенно затухать. Золотая вершина вытекала из облаков цвета белого нефрита, устилающего собой всю землю. Раскинувшееся перед взором путников место походило на настоящий рай. Цаньму оглянулся и воскликнул в восхищении. Дворец Золотой Орхидеи был роскошным, помпезным и пестрым. Монастырь Великого Громового Удара тоже был роскошным, но он был намного величественней, придерживаясь достоинства культур буддизма. Пагоды на Золотом Пике стояли в ряд, одна из них была особенно величественной. Монахи с длинными бровями сидели там, словно карнизы пагоды, непрерывно читая священные писания своим гремящим голосом Будды. «Пагода тысячи Будд?» — подумал про себя парень. Женщина-бодхисаттва в белом, которая несла белую вазу, вышла вперед и поклонилась. «Владыка небесного дьявольского культа, Маваншень, мадам Сы, старый друг Дао, желаю уже ждет вас, пожалуйста, следуйте за мной». «Спасибо за беспокойство, старшая сестра», — с уважением промолвил Цаньму. «Старшая сестра? Владыка культа Цинь-шутник? Прошу». Цаньму и остальные последовали за ней. На золотом пике вокруг выдающихся монахов, словно сидящих на облаках, величественно сияли лучи Будды. Лучи позади них, ослепляя глаза, сформировали крупные формы. Старый Жулай, как предводитель всех монахов, сидел на самой высокой точке. Физически он был крепко сложен, в то время как рядом с ним по левую и правую стороны стояли почтенные. Внизу сидели различные бодхисаттвы, архаты, ваджры, стражи и некоторые ученики старого Жулая, которые без сомнения владели мощными техниками. Даже присутствовали монахи с достижениями в Дао, которые, казалось, принадлежали к другой расе, ведь они не выглядели людьми. Путники подошли ближе, и Цаньму поприветствовал старика. «Старший брат!» Поспешно встав, поприветствовал его старый Жулай. В тот момент, когда он встал, другие стражи, достопочтенные бодхисаттвы, архаты и ваджры, встали и сказали в один голос: «Старший брат!» После того, как все закончили со своими приветствиями, Жулай поднял руку, чтобы пригласить Цаньму сесть рядом с ним. Сиденье было молитвенным ковриком, и если бы он сел там, то оказался бы намного ниже, чем все монахи, парящие в небе. «Мэр, просто сядь!» — сказал старый Ма. Сев, Цаньму почувствовал едва уловимую силу, которая тут же подняла его, и молитвенный коврик переместился на спину Целине, что было довольно впечатляюще. «Ученик, ты наконец-то готов отпустить мир смертных и вернуться на гору?» С улыбкой, смотря на старого Ма, говорил старый Жулай. «Вернуться обратно на гору! Гора Сумера в моем сердце, но в ней больше нет Будды. Если его нет, тогда ты станешь Жулаем. Отлично! Отпусти жену и детей из своего сердца. Я умру через несколько дней, и монастырь Великого Громового Удара станет твоим. Возглавив это место, я убью на горе всех проклятых лысых!» Покачав головой, ответил старый Ма. Впав в ярость, выражения всех стражей Архатов резко изменились. «Ты до сих пор упрямо готов избрать неправильный путь. Узнав, что ты на горе, я сразу же поспешил назад, но все равно опоздал. Ты должен понимать, что между нами по-прежнему есть связь учителя и ученика. Ты отрубил руку, но мы сберегли ее. Ведь я верил, что ты отпустишь дела смертного мира и вернешься в монастырь Великого Громового Удара, поэтому я приказал монахам поместить ее в пагоду Тысячи Бут. Это потому, что я хотел, чтобы ты нашел дорогу назад. Ты должен понять мои намерения», — проговорил старый Жулай. «Я знаю. Но моя жена и дети погибли от рук монастыря Великого Громового Удара. За эту непримиримую вражду придется заплатить кровью», — гневно ответил Ма. «Глупый ученик! Жена и дети — всего лишь иллюзия! Просто смертная плоть! Если в тебе заложена сущность Будды, ты должен знать, что злые плоды брака не приводят ни к чему!» Глядя ему в лицо, кричал старый Жулай. «Не смей так говорить! Я уже отрубил себе руку! Чем ты до сих пор недоволен? Зачем тебе понадобилось убивать мою жену и детей? Называя тебя учителем, я пришел сюда, потому что нам нужна твоя помощь! Еще немного поговорим, и я свергну тебя, искупаю эту золотую вершину в крови и убью всех лысых ослов на твоей горе!» Разъяренно прокричал в ответ старый Ма. Лица всех монахов на горе изменились, и никто из них больше не мог сидеть на месте. Саньмо совершенно не ожидал, что старик так разозлится. Старый Ма обычно был самым спокойным и надежным деревенским человеком, которого одноногий уважал больше всего. Из-за этого юноша не ожидал, что когда старик будет так зол, никто не сможет остановить его. На золотом пике сгустились темные тучи. Ранее под прохладные порывы ветра вокруг клубились волшебные облака и золотые огни, которые умиротворяли и успокаивали. Однако теперь убийственное намерение заполнило все вокруг. «Незначительные детали заслоняют собой нечто значительное, но они по-прежнему являются незначительными. Старший брат Жулай, я еще не познакомил тебя со всеми. Моего дедушку Ма ты знаешь, но в моей деревне его обычно называют Старым Ма, и его старшинство в два раза выше моего. А там бабушка Сы, чье старшинство тоже в два раза выше моего, и то же самое касается слепого дедушки. Братья Дао, нет необходимости в формальностях». Громко кашлянув, рассмеялся Циньмо. Старый Жулай усмехнулся, и темные тучи в небе исчезли. «Владыка культа Цинь, наши судьбы были переплетены. Однажды ты получил посох Кокхару, который сопровождал меня в боевом мире. В момент, когда он попал в твои руки, нам с тобой было предначертано судьбой стать учителем и учеником. Поэтому, чтобы взять тебя под опеку нашего монастыря Великого Громового Удара, старый монах решил отправиться к великим руинам на судьбоносную встречу со старыми друзьями Дао из деревни Цаньлао. Но кто мог знать, что наша нить судьбы будет разорвана вот так? Когда мы встретились снова, ты уже стал владыкой небесного дьявольского культа. Судьба вечно делает из нас всех дураков». Жулай, должно быть, шутит. На этот раз младший брат пришел просить старшего брата усмирить дьявола. В теле бабушки сына находится великий эксперт, который является предыдущим владыкой моего священного культа, Ли Тяньсин. Он превратился в дьявольское семя и поселился в сердце Дао бабушки, поэтому младший брат здесь, чтобы просить Жулая подчинить этого дьявола, избавив мир от опасности. Слегка улыбнувшись, сказал Циньмо. «Чтимый всем миром, Сы перед вами, Сы Ю-Ю, предыдущая святейшая небесного дьявольского культа. В ночь бракосочетания с Ли Тяньсином она убила его, поэтому тоже нехороший человек. Она дьявол среди дьяволов!» В полголоса сказал один из почтенных. Другие стражи Архата заговорили. «Это внутренние дела дьявольского культа, как мы можем вмешиваться? Все живые существа равны, Будда являются частью всего живого, и дьяволы также являются частью всего живого. Поскольку у владыки культа Цинь есть просьба, старый монах, конечно же, должен помочь». Подняв руку, улыбнулся старый Жулай. Взгляд другого почтенного мерцал, когда он сказал тихим голосом. «Давая людям священные писания, мы принимаем некоторые денежные пожертвования. Может, тогда за помощь подчинения дьявола?» Старый Жулай махнул рукой, чтобы заткнуть его. «Госпожа культа, мы можем увидеть вашу истинную внешность?» «Жулай, я не думаю, что это так уж необходимо. Ты так не считаешь?» Замешкавшись, попытался настоять Сыньмо. Слепой стукнул бамбуковой тростью о землю и сказал. «Старый Жулай, нет необходимости видеть ее истинный облик. Будет нехорошо, если развитие ваших монахов будет испорчено. Споры о привязанностях эфемерны, а несравнимо красивые женщины просто скелетов красивой плоти. Друг Дао, ты недооцениваешь развитие монахов моего монастыря Великого Громового Удара», улыбаясь, говорил Жулай. «Было бы трудно протянуть руку помощи и просветить владыку культа Ли, не видя истинного облика госпожи культа. Для владыки культа Ли любовь проистекала из красоты, рождая демона искушения. Старый монах просто хочет взглянуть на объект его любви. Слепой, старый ма, почему бы вам не снять мою печать? Владыка культа Цинь, сними уродливую кожу с моего тела. Я хочу увидеть лица этих лицемерных монахов, взглянуть на их решимость!» Хихикнула бабушка Сы. «Старый ма, что думаешь об этом?» Слегка нахмурившись, тихо спросил слепой. Старик поколебался на мгновение, затем посмотрел на монахов на горе и сказал. «Достижения старого Жулая на пути буддизма намного превосходят мои. Думаю, ему это вполне по силам. Мэр, а ты что думаешь?» «Мы просто должны попробовать, даже если это может не сработать. Дедушка, будь начеку, мы не можем позволить владыке культа Ли сбежать». После недолгой паузы ответил Сыньмо. Бабушка Сы загоготала. «Я боролся с этим старым лысым ослом в течение многих лет. Так зачем мне бежать, когда здесь намечается такое интересное шоу? Я бы не сбежал, даже если бы ты меня попытался прогнать!» Вздохнув, старый ма забрал свой исконный дух Будды из места межбровей бабушки Сы, после чего кивнул слепому, который тут же протянул руку, заставив серебристую жизненную Сы, внешне похож на дракона, вылететь из тела Сы и вернуться к нему. Выйдя вперед, Сыньмо нежно и четко порезал бабушкину кожу, и та медленно сползла, являя миру шагнувшую вперед удивительно красивую женщину. Ее волосы были похожи на водопад, когда она медленно подняла голову. Окинув своими яркими глазами все вокруг, она пронеслась своим взглядом по лицу каждого монаха. Золотая вершина погрузилась в гробовую тишину. Даже голос Будды, который повторял буддийские священные писания, прямо сейчас остановился. Все выдающиеся монахи, достигшие Дао, почувствовали сухость в горле и учащенное биение сердца в груди, в то время как четки в их руках быстро завращались. Внезапно лучи Будды позади головы одного бодхисаттвы рассеялись, и он упал с неба в долину под облаками. Через некоторое время послышался громкий стук тяжелого объекта, приземлившегося на землю. Внезапно из-под места, где раньше сидели некоторые архаты и ваджры, послышались более увесистые удары о землю. Выражение лица старого Жулая слегка изменилось, и он в спешке осмотрелся. Все монахи смотрели на тело этой удивительно красивой женщины, а чётки в их руках вращались с нарастающей скоростью. «Ах ты ж!» Жулай собирался было закричать, когда услышал голос одного из архатов, который сердито выкрикнул и бросился к Сы. «Она демоница, которая может околдовать все живое! Небесный дьявол! С первого взгляда на нее дьявол родился в моем сердце, так что я определенно должен ее убить! Я убью дьявола ради всего мира!» Закричал другой ваджра и, сформировав три головы и шесть рук, взмахнул своей подчиняющей дьявола втолочью, рванув к Сы. Внезапно вперед протиснулся старый монах и преградил дорогу бросившимся вперед архату и ваджре. Сорвав буддийскую мантию и разорвав чётки, он рассмеялся сумасшедшим смехом. «Мне всегда нравилось поджигать и убивать, а не совершенствовать праведный плод. Питаясь как вегетарианец и читая священные писания, я чувствую, что потратил впустую первую половину своей жизни. Увидев настолько красивую женщину, я уверен, что прожил зря первую половину жизни, но теперь я наконец вернусь к нормальной жизни». Еще несколько архатов бросились вперед. На золотом пике начался сущий хаос. Желтое одеяние старого Жулая затрепетало на ветру, как вдруг начал резонировать голос Будды Пагоды Тысяч Будд. Читая тысячи писаний, Будда привел разум всех вокруг в порядок, затем все сели, глубоко стыдясь себя. «Есть вегетарианскую пищу и читать священные писания? Какая польза от выращивания праведного плода? Не лучше ли насладиться жизнью здесь и сейчас? Я возвращаюсь к нормальной жизни!» Внезапно старый монах соскочил с золотой вершины и исчез вдалеке.